Охраняют терем и днем, и ночью, — начал свой рассказ Ив после того, как мы с котом разожгли печь и поставили греться котелок с водой. Пробраться туда нет никакой возможности. Кроме известной нам дыры в заборе, — вставила я. «Которой уже нет», — продолжил кот. «Поди, уже давно залатали забор и подкоп засыпали, да еще пуще охрану усилили, чтобы ни одна мышь не проскочила». «Итак, пробраться туда нет никакой возможности», — повторил Ив, прерывая нас. «И поэтому ты устроился в стражу», — переключилась на него я. «А что мне оставалось?» Он пожал плечами и невольно поморщился. Сквозь разорванную рубаху виднелась рана на плече. «Магия за оградой не действует, а так я хотя бы получил доступ к терему и мог надеяться, что удастся сбежать с Василисой». Я поднялась с места, подошла к печи и, не дожидаясь, пока вода закипит, зачерпнула в кружку теплой воды. Затем смочила ею чистое полотенце, которое приготовил кот, и вернулась к Иву, чтобы обтереть раны, полученные в драке со стражниками. «Глупая затея!» — буркнул кот. «Надо было хотя бы с нами посоветоваться!» «На советы не было времени!» — возразил Ив, снимая по моей просьбе рубаху. «Свадьбу уже назначили!» Я едва удержалась от вскрика. Спину рыцаря рассекали свежие белые шрамы, как от каленого железа. Бедняга, что с ним там делали? «А в темнице сидеть, значит, время есть?» — ворчливо заметил кот, отводя глаза от запекшейся крови на груди и плечах Ива. «А вместо того, чтобы Василису вызволять, тебя спасать пришлось!» «Варфоломей!» прикрикнула я, осторожно прикладывая ткань к израненной коже рыцаря. Ив еще слишком измотан, чтобы вылечить себя. Да и немало сил ушло на то, чтобы вытащить нас из терема. Ему бы отлежаться пару дней. Но сейчас для нас это непозволительная роскошь. Свадьба Василисы через 2 дня. А учитывая наш побег, ее могут перенести и на более ранний срок. Надо выручать чародейку немедленно. «Ладно, ладно, неправ, признаю». «Я же как лучше хотел», — заметил Ив. «Мра, получилось, как всегда», — брякнул вредный кот. «Варфоломей!» «Ладно, ладно, молчу. Что Василиса-то говорит?» Во время ночного дозора я пробрался к ней в горницу, коротко поведал, что к чему. Она сначала не поверила мне, но как про тебя услышала, так разом в путь засобиралась. «Так она меня помнит», — подпрыгнул Варфоломей. «Помнила, пока ее Агриппина не околдовала», — ответила за Ива я. «А дальше что было?» — поторопил рыцаря кот. «А дальше только мы во двор вышли, как меня стража скрутила, а Василису увели. Я уже потом узнал, что на ее горницу особые охранные чары наложены, и как только Василиса ночью горницу покинет, тут же Агриппине станет известно. Она и стражу подняла». «А днем?» – спросила я. «Ведь Василиса свободно гуляет по терему». «А днем чары действуют так, что Агриппина узнает о побеге Василисы, как только та подойдет к воротам». «И успеет ее остановить», – нахмурился кот. «И тут она пойдет на все», – заметила я, «потому что знает, стоит Василисе ступить за ворота, как та одолеет ее без особого труда». «Вот бы убедить Агриппину снять чары», — размечтался кот. «И лишиться своего единственного преимущества», — покачал головой Ив. «Никогда». «Тогда придется брать терем штурмом», — насупился Варфоломей. «Отличная идея», — оценила я. «Только штурмовиков-то где возьмем? Что-то я не вижу». «Ни армии союзников, ни вывески охранное агентство 33 богатыря». «Да уж, рассчитывать придется только на себя», — признал кот. «Если только...» «Если только что?» — ухватилась за фразу я. «Если только Горыныча позвать». Кот почесал за ухом и тряхнул головой. «Нет, ничего не выйдет. Забудь».